кто я и почему надо тратить свои деньги и время на чтение этой книги. Очередной психолог? Да, только психолог по психотравмам с полноценным высшим образованием по психологии и 14 годами опыта в самооценке, мотивации, психологии и коучинге. Это значит, что я умею вытаскивать самые грустные места из психики людей и чистить вместе с ними эти авгиевы конюшни. И после этого все раны затягиваются, и у человека больше не фонит, не беспокоят фантомные боли и нет страшного ужаса, когда он вспоминает краем душеньки об этом. Рана зарастает. Я умею находить такие слова, чтобы человек осмелился и разобрался с адовыми тенями из прошлого. И еще я знаю, что у каждого человека есть жилка жить, несмотря ни на что. И я знаю, как закладываются эти травмы, как они формируются, как именно убивается напрочь самооценка, потому что я знаю, как это чинить на фундаментальном уровне, на уровне самоотношения. Очередная книжка психолога? Да, только моя первая же книга «Тараканы в твоей голове и лишний вес» попала в рейтинг самых продаваемых книг 2020 года на сайте Forbes. Более 2 лет находится в разделе «Популярная» в крупнейшем книжном сервисе Litres, победила в конкурсе нон-фикшн книг «Это факт» и стала номинантом премии «Здравомыслие». Редакторы топового издательства нон-фикшн-литературы «Бомбора» сами нашли меня и предложили издать мою книгу в бумаге. А еще у моих книг сотни отзывов от благодарных читательниц. Так что ты действительно в нужном месте. Очередная вода про самооценку? Нет. Конкретные упражнения, набор правильных добрых слов о себе, алгоритм, как научиться справедливо думать о себе, оценивать себя. Очередная авторская методика? Нет. Психология личности, психология развития — это научные дисциплины, и они едины для всех психологов. Сколько в этой книге субъективного мнения? Все. Нет субъективного мнения только в научных диссертациях. Там каждое предложение базируется либо на уже чьих-то защищенных диссертациях, которые также прошли жесткую проверку, либо на исследованиях, которые проводятся на правильных выборках и большом количестве участников. Все другие тексты — это субъективные мысли, выводы, взгляды, переработка. Можно ли книге доверять? Это можно понять, только составив собственное мнение о ней, а значит, придется прочитать, иначе не поймешь.